Даю поручение приблизиться необычайно и их приблизить, детей. Скажи, выпало им счастье на долю, великому делу служить. Скажи, пока сердцем со мною будут в луче. Понимают ли счастье свое, спроси их. И пусть помыслят о том, что если столько получают сейчас, то сколь же много получат, если устоят до конца.